Глава 21. Стэнли доставал образцы из саквояжа, стоявшего на грязном полу, и ставил их на стол, совершенно пустой, даже без единого листка бумаги. Фабрика давно не работала, и производство было остановлено. Агент по недвижимости направил Читу Хазард сюда, вскоре после их прибытия в Лин. Человек, который сидел за столом, служил здесь кем-то вроде временного сторожа. Это был высокий краснощекий мужчина с седыми волосами и солидным брюшком. Стэнли дал бы ему лет 55. Живость, с которой он разглядывал образцы, говорила о том, что праздность ему порядком поднадоела. «В стиле Джефферсона», – сказал он, постукивая пальцем по невысокому голенищу. «Годится как для кавалерии, так и для пехоты». «Вы знаете свое дело, мистер Пенифорд», – с льстивой улыбкой откликнулся Стэнли. Он не доверял уроженцам Новой Англии. Люди, говорившие с таким подозрительным акцентом, не могли быть нормальными. Но этот человек был ему нужен. «Такие ботинки наверняка будут пользоваться большим спросом и принесут хорошую прибыль». «Ради всего святого, Стэнли, называй их правильно. Это же сапоги», – раздраженно сказала Изабель, стоявшая у окна. Свет пасмурного дня, сочившийся сквозь замызганные стекла, не красил ее. Снаружи июньский ливень поливал крыши Лина. «Правительство это слово не использует», – с тайным удовольствием возразил жене Стэнли. Пенифорд поддержал его. «В военных кругах, миссис Хазард, словом «сапоги» обычно называют обувь для дам. Лично я считаю, что это довольно странно. Меня вообще поражает, как много странного сейчас в Вашингтоне». «Нельзя ли ближе к делу, мистер Пенифорд?» – перебил его Стэнли. «Скажите, способна ли эта ржавая машинерия внизу произвести большое количество таких же пар, только чтобы это было быстро и дешево?» «Быстро? О-хо-хо! Но если только произвести кое-какой ремонт, который нынешние владельцы не могут себе позволить. Дешево?» Он потер один из образцов пальцем. «Дешевле этого уже ничего не может быть. Две дырки для шнурка, а верх к подошве так просто гвоздями прибит». Одним сильным движением он разделил правый ботинок надвое. «Это просто позор для всего сапожного ремесла. Не хотелось бы мне оказаться на месте бедного солдатика, который в такой обувке попадет в дождь или снег. Если Вашингтон считает нормальным снабжать такой дрянью наших славных парней, то Вашингтон не просто странный. Он заслуживает презрения. Прошу вас, избавьте меня от нравоучений», – отмахнулся Стэнли, начиная закипать. «Может компания обувь Лэшбрука шить такие башмаки или нет?» «Ох-ха-ха!» Снова вздохнул Пенифорд, а потом вдруг наклонился вперед, напугав Стэнли. «Мы можем сделать намного лучше. Есть один парень, Лайман Блэк его зовут. Он придумал такую чудо-машинку, какой я в нашем ремесле никогда не видел. А я, слава богу, в сапожном деле с 9 лет. Так вот...» «Эта машинка сшивает подошву с заготовкой быстро, аккуратно и надежно. Скоро такие машины начнет производить другой человек. У Блейка нет капитала, и он продал свою идею. Держу пари, что уже через год это изобретение вернет к жизни не только обувное производство, но и весь штат». «Не совсем так, мистер Пенифорд». Холодная улыбка Изабель слегка остудила его пыл. «Что действительно может вернуть процветание и вашему любимому делу, и Массачусетсу, так это продолжительная война и контракты, которые можно получить только с помощью влиятельных людей, таких как мой муж». Щеки Пенифорда налились краской, как спелые яблоки. Встревожившись, Стэнли быстро сказал: «Мистер Пенифорд просто хочет быть полезным, Изабель. Вы ведь здесь останетесь, Дик? Будете управлять фабрикой, как делали до ее закрытия?» Некоторое время Пенифорд молчал. Наконец он заговорил. «Мне бы не хотелось сделать такую работу, мистер Хазард. Но скажу вам честно, у меня 9 детей, которых нужно кормить и одевать. А разорившихся фабрик в Лине хватает. И работы мало. Я останусь, но при одном условии. Вы должны разрешить мне вести дела по-своему и не вмешиваться, пока я произвожу оговоренный товар в оговоренном количестве и в оговоренные сроки». Стэнли хлопнул ладонью по столу. «Договорились. Думаю, всю фабрику вы сможете получить за 200 тысяч», – добавил Пенифорд. «Вдова Лэшбрука очень нуждается в деньгах. Мы немедленно навестим собственников». Сделка была завершена к полудню следующего дня без каких-либо споров. Стэнли чувствовал настоящую эйфорию, когда помогал Изабель войти в поезд на закопченном вокзале. Позже, когда они уже сидели в душном вагоне-ресторане, и Стэнли с аппетитом уплетал яичницу с беконом, несмотря на то, что Изабель считала его вкусы плебейскими, он с восторгом сказал жене: «Этот Дик Пеннифорд для нас настоящая находка. А что ты думаешь о покупке этих новых машин, о которых он говорил? Нужно как следует все взвесить». Разумеется, имелось в виду, что взвешивать будет она. Нас не должна волновать прочность этих ботинок. Нужно просто производить их столько, чтобы получать прибыль. Если новые машины ускорят производство, ну, тогда, возможно, их стоит приобрести. «Мы получим прибыль», – воскликнул Стэнли, когда поезд покачнулся на повороте под протяжный гудок паровоза. Летний ливень все еще продолжался, крупные капли разбивались о стекло окна рядом с их столиком. «Я уверен в этом». «Нет, ты только представь». Он ткнул вилкой в яичницу и отправил в рот солидный кусок, не переставая говорить: «Мы с тобой совсем скоро станем образцовыми примерами тех, кого босс называет патриотами». «И кого же он так называет?» «Людей, которые вселяют уважение к старому флагу и ассигнованиям». Он продолжал энергично жевать, а Изабель задумалась. Так и не притронувшись к своей жареной рыбе и даже не сняв перчаток, она сидела, сложив руки под подбородком, и не отрывала взгляда от проплывавшего мимо унылого пейзажа. «Мы должны мыслить шире, Стэнли», – наконец сказала она. «О чем ты?» «Перед отъездом из Вашингтона я слышала одну интересную сплетню. Говорят, что некоторые промышленники ищут пути, чтобы наладить торговлю с Конфедерацией в случае затяжной войны». От изумления Стэнли даже выронил вилку, и она с громким стуком ударилась о фарфор. «Ты ведь не хочешь сказать?» – потрясенно проговорил он. «Как тебе такой план?» – как ни в чем не бывало перебила его Изабель, понизив голос. «Представь, что военная обувь частным образом обменивается на хлопок. Сколько обувных фабрик на юге? Всего ничего, я уверена. А теперь представь спрос и цену, которую ты сможешь получить за тюк хлопка, если перепродашь его здесь. Умножь эту цену на несколько тысяч, и вот тогда подумай о прибыли. Она огромна». «Но такая торговля может быть...» Стэнли почувствовал, как кто-то подошел к столику и поднял голову. «Мы еще не закончили, юноша». Он бросил на чернокожего официанта яростный взгляд, и тот сразу ушел. «Она может быть опасна, Изабель», – прошептал он, наклонившись к жене, отчего край столешницы врезался ему в живот. «Хуже того, это предательство. А еще прекрасный способ не просто получить прибыль, а заработать целое состояние». Она легонько похлопала его по пухлой руке, словно заботливая мать, объясняющая что-то своему непонятливому ребенку. «Не отказывайся от такой возможности вот так сгоряча, милый». Он и не отказывался. «Дай яичницу, пока не остыла». Он послушно доел.